Царственный юноша, дважды спасенный, явлен двукратой Руси умиленный, Божия промысла щит над тобой. Вихрем промчалась весть громовая, скрытое пламя в сердцах подымая, в общем порыве к молитве святой. С этой молитвой всей русской землей, всеми сердцами ты глубже усвоен. Шествуй же в путь, свой бодр и спокоен, чист перед Богом и светел душой. Известие потрясло родителей. Мария Федоровна чуть не лишилась чувств и первые дни не расплакала. Император Александр III через неделю после инцидента написал сыну: «От всей души благодарим Господа, милый мой Никки, за его великую милость, что он сохранил тебя нам на радость и утешение. До сих пор еще не верится, чтобы это была правда, что действительно ты был ранен, что все это не сон, не отвратительный кошмар. Я воображаю отчаяние Микадо, императора, и всех сановников японских. Как жаль для них, и все приготовления и празднества, все пропало и ни к чему. Но Бог с ними со всеми. Радуюсь и счастлив, что благодаря всему этому ты можешь начать обратное путешествие скорее и раньше. Дай Бог, вернешься к нам. Что за радость будет снова быть всем вместе и дома? Дождаться этого не могу от нетерпения». Слава Богу, все благополучно обошлось. Фанатик-психопат не успел нанести смертельный удар. Цесаревич увернулся, и сабля лишь задела голову, не причинив серьезных повреждений. Александр III приказал прервать путешествие и возвратиться в Россию. Цесаревич прибыл в порт Владивостока 11 мая 1891 года. Здесь уже ждали домашние обязанности. Наследник престола присутствовал во Владивостоке на закладке памятника адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому и сухого дока во Владивостокской гавани. Примечание. Геннадий Иванович Невельский. Годы жизни 1813-1876. Адмирал, исследователь Сахалина и Дальнего Востока, основатель города Николаев-на-Амуре. На Дальнем Востоке цесаревич получил императорский рескрипт, публичное письмо, на свое имя, где говорилось: «Повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений, я поручаю вам объявить таковую волю мою по вступлении вами вновь на русскую землю после обозрения иноземных стран Востока». Наследнику поручалось совершить закладку уссурийского участка Сибирской магистрали. Все было исполнено в точности. Сын царя принял участие в начале строительства главной железной дороги России, а 19 мая 1891 года в закладке здания вокзала на станции Владивосток. Затем была длинная дорога домой, через всю Сибирь, знакомство с людьми и природой этого замечательного края. Виденное здесь произвело неизгладимое впечатление на молодого человека, и сила этого воздействия была не меньше, чем от увиденного за границей. Все осматривал с жадным интересом. Проехал через Хабаровск, Благовещенск, Нерчинск, Читу, Иркутск, Красноярск, Томск, Тобольск, Сургут, Омск, Оренбург, Москву и прибыл 4 августа в Петербург, где с большой радостью встретили родственники. Через несколько дней отправил весточку другу, великому князю Александру Михайловичу: «Я перед тобой страшно виноват за то, что не отвечал на твои письма, но подумай сам, где мне было сыскать время в Сибири, когда каждый день и без того был переполнен до изнеможения. Несмотря на это, я в таком восторге от того, что видел, что только устно могу передать впечатление об этой богатой и великолепной стране, до сих пор так мало известной и, к стыду сказать, почти незнакомой нам, русским. Нечего говорить о будущности Восточной Сибири и особенно Южно-Уссурийского края. По возвращении из кругосветного плавания череда дел и забот обступила, закружила. Николай Александрович вел обычную жизнь для столичных гвардейских офицеров, большая часть которых происходила из известных дворянских семей. Здесь были и застолья в дружеском кругу, посещение различных зрелищ, непременные романтические увлечения и, конечно же, театр, в первую очередь музыкальный. Его всегда искренне восхищала музыка Петра Ильича Чайковского, а любимыми сценическими постановками были оперы «Пиковая дама», «Иоланта», «Евгений Онегин», а балетами «Щелкунчик», но в первую очередь «Спящая красавица». Эти спектакли он смотрел много раз и всегда испытывал радостное чувство. Интерес к балету сохранил на всю жизнь. Помимо служебных обязанностей и приятного времяпрепровождения в кругу сослуживцев, приходилось задумываться и над своим семейным будущим. Многое определяло родительская воля. Брак наследника престола – важное политическое событие, и все имело значение. Это была сфера высокой государственной политики. Многое зависело и от самого Николая Александровича, но решающее слово принадлежало императору и императрице. В 1888 году Николаю Александровичу исполнилось 20 лет. И хотя время женитьбы еще не наступило, Мария Федоровна уже думала о его семейном будущем. Ничего определенного долго не было. Она знала, что германский император Вильгельм II после восшествия на престол в 1888 году первое время вынашивал абсурдный план женить цесаревича на своей сестре Маргарите. Прусская принцесса не блистала красотой, но была молода, родилась в 1872 году и, как говорили, довольно умна. Однако это ничего не меняло. Антипрусские настроения царя и царицы были непреодолимы. Марию Федоровну глубоко возмутило отношение кайзера к другой своей сестре, принцессе Софии Прусской, вышедшей в 1888 году замуж за племянника царицы, наследного греческого принца Константина. Когда германский император узнал, что София приняла православие, а во время пребывания в Берлине бывала в церкви русского посольства на службе, то потребовал от родственницы обязательно посещать и лютеранские храмы. Когда же та отказалась, то взбешенный Вильгельм II вообще запретил родственнице наведываться в Германию. Сам цесаревич не проявлял никакого желания связать свою жизнь с костлявой Маргаритой. Отец и мать никогда не смогли бы позволить себе насильно принудить сына жениться. Они слишком дорожили счастьем своих детей, чтобы навязывать им ту или иную партию. В случае с Николаем Александровичем дело обстояло особенно сложно. Здесь найти невесту было нелегко. Брак непременно должен быть равнородным. Этого требовали традиция, престиж династии и империи. Одно время Мария Федоровна хотела заинтересовать сына принцессой Еленой, дочерью претендента на французский престол Людовика Филиппа Альбера, герцога Орлеанского, графа Парижского. Однако в душе Николая Александровича эта партия не вызвала никакого отклика. У Николая II в молодости было 4 сердечных увлечения. В юношеские лета воображение захватила кузина и ровесница английская принцесса Виктория Уэльская. Цесаревич начал с ней переписываться еще почти ребенком. Виктория нравилась своей серьезностью, основательностью, неженским умом. В 1889 году, характеризуя принцессу, он писал Александру Михайловичу: «Она действительно чудное существо, и чем больше и глубже вникаешь в ее душу, тем яснее видишь все ее достоинства и качества. Я должен сознаться, что ее очень трудно сначала разгадать, то есть узнать ее взгляд на вещи и людей, но эта трудность составляет для меня особую прелесть, объяснить которую я не в состоянии». Справка. Виктория. В семье Тория. Годы жизни 1868-1935. Принцесса Уэльская, дочь английского короля Эдуарда VII, двоюродная сестра Николая II и его юношеская симпатия. Эдуард VII, в семье Берти, годы жизни 1841-1910, английский король с 1901 по 1910, старший сын королевы Виктории, родоначальник Саксон-Комбургской династии, на английском престоле. Женат на принцессе Александре, старшей дочери датского короля Христиана IX, дядя Николая II. Дети. Альберт Виктор, Георг, герцог Йоркский, король Георг V, Луиза, замужем за герцогом Александром Дувским, Виктория, Мот, замужем за Карлом, принцем датским, с 1905 года королем Норвегии Гаоконом VII. Эта английская принцесса, помимо цесаревича, очаровала еще двух русских великих князей. Она очень нравилась великому князю Александру Михайловичу, Сандро, а уже значительно позже ею некоторое время увлекался брат Николая II, великий князь Михаил Александрович. Но жизнь распорядилась так, что Виктория умерла старой девой в 1935 году, пережив всех своих русских поклонников. Непродолжительное время русский престолонаследник симпатизировал княжне Ольге Александровне Долгорукой в замужестве Дитрихштейн, а позже у него возникла сильная симпатия к балерине, восходящей звезде императорской сцены Матильде Кшесинской. Их юношеский роман развивался исподволь несколько лет. Они познакомились в марте 1890 года на выпускном акте императорского балетного училища. В дальнейшем встречались от случая к случаю. Цесаревичу нравилась эта маленькая танцовщица, и, глядя на нее, в нем просыпалось странное чувство восторга и трепета. Не знал, что происходит, но раньше ничего подобного не случалось. Правда, в театр удавалось вырваться не всегда. То спектаклей не было, то ему приходилось быть или на службе, или в отъезде. Сестре Ксении рассказал о том, что у него есть теперь друг, балерина Кшесинская. Сестра, сгоравшая от любопытства, стала хранителем сердечной тайны. Справка. Кшесинская Матильда Феликсовна. Годы жизни 1872-1971. Прима-балерина Мариинского театра в Петербурге. Жена с 1921 года великого князя Андрея Владимировича. Умерла в Париже, похоронена на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.